Само собой, разозлил зело вечером венгерского круля Андрей Юрьевич. Сейчас построятся и начнут. Клином немецким попрут на стрельцов. Смотри, пошли, вон пыль полетела. Заряжающие их рогатки, тоже сын Гридня Вячеслав, замахал руками, показывая на правый фланг унгров. Точно, приготовиться. Да, погодь, не спеши, Роман. Помнишь, что Андрей Юрьевич говорил, нельзя подолгу плечи согнутыми держать. Между тем, венгерские рыцари, которые почему-то не центром начали наступать, а вдоль речки Карапец, уже набрали приличную скорость. Ага, вон следом за ними устремились, и рыцари, что построились в центре. Вскоре они выехали из тени, и стало видно, как сверкают на солнце золоченые шеломы и кирасы, и даже, как проблескивают зайчики на лезвиях сабель. Понятно, почему флангом пошли, там копейщики у них, это чтобы снести наших стрельцов, а по центру у них богатые вельможи всякие, вон золото блестит и плюмажи цветные, с сабельками прут. Ну, болота на всех хватит, Данька прикинул скорости пройденное расстояние, заряжая с греческим огнем. Вячик, стой, давайте чуть левее развернем лафет. Парни поправили прицел, и Роман со вздувшимися на руках венами стал вращать ворот, рыча от натуги. Заряжай. Горшок коричневый с греческим огнем аккуратно вошел в кожаную шаку, и Данька, приплясывая с ноги на ногу от нетерпения, стал ждать, когда первые ряды унгров поравняются с зеленым рядом елочек. Вот правая колонна рыцарей на огромных мощных жеребцах, тоже закованных в броню, пересекла желтую линию дистанции для стрельцов и понеслась дальше к их цели. В небо взвелись сотни стрел, и отвлекшись на них, командир судьбы чуть не пропустил, когда рыцари поравнялись с елочками. Огонь! И он дернул за рычаг, освобождая зацеп, удерживающий шапку с горшком. Джух! Просвистели, выпрямляясь, стальные дуги, и первый снаряд полетел в рыцарей. Событие 66. Едите, бибите, постмортем нулла волуптас. Ешьте, пейте, после смерти нет наслаждений. Боярин Андрей Дрозд стоял возле своего буланого жеребца Борзова и похлопывал его по шее, успокаивая. Конь нервничал, бил копытом о землю и вскидывался на дыбы временами. Эта нервозность явно от хозяина ему передалась. Андрей Андреевич с утра себе места не находил. Они как бы добились своего, сошлись с волынскими боярами и договорились отравить князя Владимирского. И можно теперь сказать, что преуспели в этом. Удалось подкупить монашка или инока Егория, который неотлучно следовал за князем, чтобы тот подлил в питье князю купленную боярином Константином Богуславычем у приплывавших недавно генуэзских купцов заморскую отраву. С монашком договаривался боярин из Владимира Тимофей Юрьевич Хромой, он и свел бояр из Галича с волынцами, кои хотят князя поменять, теперь их дюжина вместе, сила, могут совместно выставить дружину больше княжеской. Вон, рядом с ним сейчас его дружинники, так без трех пять десятков, так еще шестерых пришлось дома оставить, должен же кто-то боронить замок в Галиче и большой в два поверха каменный дом во Львове, и у остальных бояр дружины не меньше. Инок Егорий должен сегодня сразу после этой битвы подлить последнему Романовичу яд заморский в питье. Как тут не будешь нервничать и волноваться, тут не коня впору успокаивать, а самому копытом землю рыть, боязно. И опять же смертоубийство, хоть и затевается оно ради благого дела, не допустить разорения Руси погаными, к чему этот обеспамятивший князь толкает, а только все одно смертоубийство. Гляди, Андрей Андреевич, к нему подошел боярин Святослав Рогос и мотнул головой в сторону леса, где уже полчаса накапливались и строили унгры, изготавливаясь к атаке. Чего там глядеть, буркнул Андрей Дрозд, но обошел дерево и в десятый раз, наверное, за сегодня всмотрелся в далекую опушку. А во, венгры наконец построились и правым флангом явно пошли в атаку. По коням, гаркнул он своим воем, и первым запрыгнул в седло, сразу успокоившегося Буланова. Эх, рыжик, знатная сейчас сеча будет, Андрей Андреевич привстал в стременах. Точно, унгры шли в атаку правым флангом, и только через пару минут тронулся на гораздо меньшей скорости центр построения. События между тем не развивались, словно замерло время. Умом боярин понимал, что эти три почти версты всадникам преодолеть надо. Мгновенно такое не происходит. Ну, это умом. А так, словно не по полю летели рыцари венгерские, а сквозь воду пробивались, настолько их движения были тягучими, медленными. Боярин обернулся к стоящим справа стрельцам и самострельщикам. Жиденькая их цепочка жалость скорее вызывала, чем опасение. Ну и обозники, и жители соседних селищ, коих удалось схомутать, и которые теперь изображали войско за спинами стрельцов, даже издалека войском не смотрелись, хоть часть из них посадили на захваченных в двух сечах с жупанами коней и даже оружие, сабли выдали, которыми те сейчас и махали, изображая нетерпение побыстрее в бой влезть. «Ох, видно-то как, что не войско за стрельцами, а сброд», — подтвердил мысли Андрея Андреевича полусотник Азарий, старший в его дружине. Его точно такой же буланый жеребец, младший брат Борзова перебирал ногами рядом, готовясь словно сорваться вскачь в эту же секунду. «Что с обеспамятившего взять ничто, унгры нам не ровня, их в два раза меньше, Шербер зато ровня нашему князю, такой же дурень». Два дурня встретились. «Ух ты!» Чуть не выпрыгнул из седла Азарий, когда неожиданный в сотни сажен на цепочке уже вовсю метающих стрелы стрельцов прямо посреди массы унгров вспух столб черного дыма и потом пыхнуло пламенем. Посмотреть было на что. Всего-то несколько объятых пламенем всадников наделали в конной неудержимой лаве копейщиков гору целую бед. Кони шарахнулись в сторону, ударили соседи и повалились на землю, задние на полном скаку впечатались в них, кувыркаясь через голову и калеча седоков. На них наезжали уже следующие всадники и, не успев остановиться, вовлекались в этот водоворот. В результате чуть не три десятка унгров оказались в этом побоище коней с людьми. Даже досюда, до вершины холма, долетал отголосок криков людей и пронзительное ржание животных. Однако, боярин тоже оценил придумку дурня князя. Второй, а потом и третий всплеск огня создали в других местах конной лавы, пусть и поменьше завалы, но все одно смотрелось это завораживающе. И ведь на этом ничего не закончилось. Огонь продолжал гореть среди этих людских и конских водоворотов, заставляя людей и животных шарахаться в сторону и расширять эти очаги. Падали горшки с греческим огнем и в эти уже завалы, усиливая там огонь и панику соответственно. Ох, святый Боже! Андрей Дрозд, завороженно смотревший, как горят кони и люди, пропустил главное. А венгерская конница, несмотря на потери от греческого огня, уже достигла замаскированной старицы и завала из десятка, даже трех десятков всадников, показались теперь игрой в куличики детские по сравнению с тем, что началось там. Глава 23, событие 67. Ерари хуманум ест, или хуманум ерари ест, человеку свойственно ошибаться. Родич Андрея Юрьевича разочаровал, какой-нибудь троюродный братец, то есть его прадед, Шербера этого, и его бабка Констанция Венгерская были брат и сестра родные, ага. Тогда Карл и Роберт Анжуйский ему правнучатый или внучатый там племянник. Так с ним разговор Андрей Юрьевич князь Владимирский и начал. «Племяш, тут твои людишки зашли на мои земли и пограбили селища, два города осадили, людей убили, девок и женщин изнасиловали. То разбойники, и они сами по себе, я не могу уследить за каждым разбойником», выслушав от Рисофора Егория перевод на латынь, пока не очень древнюю, махнул ручонкой на Виноградова король, эдак пренебрежительно махнул, дескать, жужжать тут еще всякая муха будет. Невысокий, чернявый человечек, заросший по самые уши бородой противно кучерявой с бегающими карими глазками мелкого воришки-карманника, пойманного за руку шаловливую. Пародия, а не король. Король должен быть, как Петр Первый на чьей-то там картине, огромный с высоко поднятой головой и развивающимися волосами, а тут метр с кепкой и плешь на макушке. Тестостерона лишку, он все луковицы волосяные сжег, из королевского вида только корона на лысой макушке и шелка яркие. Конечно, раз ты, племяш, не можешь, то мне пришлось, а чтобы в будущем такого не произошло, то я наследство своей любимой бабули Констанции Венгерской взад возвращаю. Граница теперь пройдет до Чопа по реке Тиса, далее на Ужгород, включая этот, по-вашему, Унгвар или Унгород, и далее по реке Ушилиук. Ну, там тебя уже не касается, там ляхи, я, да, погодь, племяш, за нанесенные жупанами твоими погромы и убийства людей, ты мне выплатишь 10 тысяч золотых монет и выдашь всех этих разбойников и все их семьи на расправу, отправлю их известняк добывать, я привел войска и разобью приведенный тобой сброд, и пойду дальше на Львов и Галич, пора, как ты выражаешься, брат мой, вернуть мне наследство Констанции Венгерской королевству Венгрия. Встал в ту самую позу Петра Первого этот недомерок. Сказал-то пафосно, а вот смотрелось так себе. Петушок хорохорится. Да, подгадили ему немцы и италийцы, не те гены подсунули, мелкотравчатые. Знаешь, племяш, я тебя после победы затащу в один из домов посада и выпарю там самолично, чтобы знал, как на дядю слюной брызгать. И не дыши в мою сторону, от тебя гнилыми зубами воняет. Недомерок схватился за рукоять сабли. Не советую. Я атакую тебя завтра утром и после победы насажу твою голову на копье. Но руку от Эфеса сабли с каменьями самоцветными убрал. Хорошо, тогда 20 000 золотых монет и 1000 овец. До встречи. Аривидерчи, мучичис, пикпап, свинячья какашка. Это так преподаватель один у них на кафедре ругался, когда студенты его конкретно выбесит. Был на экскурсии в Венеции и кроме впечатлений любимое ругательство гондольера привез на родину. Разочаровал Шарабер Андрея Юрьевича не только внешними данными, нет, действиями тоже разочаровал. Он привел против 5000-ного войска русских 2000 всадников и 500 пеших. Можно, конечно, сделать скидку на то, что он в спешке собирался на битву. Но тогда зачем вообще привел войско? Разведку не выслал? Ее бы диверсанты заметили и перехватили. Обоза с элитными продуктами и винами заморскими не привел. Даже кузнец несколько полевых с запасом хорошего железа не взял. Спрашивается, а чего мародерить разве что из 2000 всадников больше 1000? Это закованные в настоящую броню рыцари. Там на каждом по 30 кило железа. Да на лошадях еще прилично навешано. Но ведь все. Плохие враги пошли. Хотя, ведь если так прикинуть, то на всех вместе... Там больше 100 тонн железа, плохонькое, низкоуглеродистое, но 100 тонн, будет чем его металлургам и кузнецам до весны заниматься. Вот какая хорошая наука математика, она настроение сразу поднимает. Прав был Ханс Кристиан Андерсен, когда сценку с кротами, считающими на счетах, вставил в сказку про дюймовочку, математика – полезная вещь. О следующем действии Карла и Роберта Анжуйского можно инструкцию писать. Так не надо делать. Венгерское войско встало лагерем в 4 верстах примерно от Мукачева. Там, где дорога заходит в лес и проходит между 2 холмов, она почти сразу взбирается на невысокий холм и спускается в следующую долину. В этой небольшой долине в брошенном жителями селище и расположились венгры после задушевной беседы Шарабера с Андреем Юрьевичем. Была б на то господская воля, не отдали б, если бы так тщательно и трудозатратно не подготовились к встрече родича, то можно было ночью окружить лагерь стрельцами, лучниками и арбалетчиками и забросать их стрелами спящих и безбронных. Ну и что, что сейчас так не воюют? Если один дебил решил стенка на стенку идти и удалью богатырской мириться, то почему нужно на себя эту шкурку натягивать? Не в этот раз, уж больно много сил вложили в подготовку, и все так эпично должно получиться. Пусть венгры кают при упоминании битвы под Мукачево. Пусть это будет их венгерский верден, после которого воевать с русскими венгерское рыцарство не захочет больше, как его ни уговаривай. Нет таких коврижек, от которых не отказались бы венгры, чтобы не оказаться снова рядом с Мукачево. Но зарубочку себя на память Андрей Юрьевич сделал. Если так воюет Карлуша Анжуйский, то и остальные не лучше. Нужно по окончании этой войны устроить несколько учений по тактике ночного боя. А то еще в темноте лучники друг друга перестреляют. Утром Шарабер и его воеводы нанесли очередной удар по своей замоченной репутации. Они никакой тактики не придумали. Построились широким фронтом, сколько поле позволяло, и кто-то там главный отправил в лобовую атаку на построившиеся русские войска рыцарей, закованных в броню. Смотрелось это грозно. Эдакий ряд всадников в 30, ощетинившись копьями и услаждая взор цветными плюмажами на шлемах, разгоняясь под горку, летит на жалкие шеренги русских лучников, которые, вот дурни конченые, выставили против этого тарана. Да разве стрела пробьет панцирь? Может и не пробьет, хотя металл, из которого наконечник стрелы, что у лука, что у арбалета, выкован, это закаленная углеродистая сталь, и арбалет у самострельщиков не с деревянными дугами, а из пружинной стали откованными. Сбор трофеев после боя покажет, куда стрелы попадали и чего они пробили, а чего не пробили. Ну, и это же не главная ударная сила, это так проверка возможности. Главное, ребята, сердцем не срабеть. Ну, как-то так, событие 68-е. Et fumus patriae dulcis, и дым отечества нам сладок. Подзорной трубы у профессора Виноградова нет, и даже не будет в обозримом будущем. Нет, сварить стекло он сможет, наверное. Сделать соду возможно. Он научился главному, делать серную кислоту. Все остальное методом проб и ошибок сможет. Попробовал уже сделать натриевую щелочь из обычно поваренной соли. Ничего сложного. Обработали при температуре больше 110 градусов соль концентрированной серной кислотой и получили сульфат натрия. 2 НаЦл ТВ. Плюс H2С4КОНС, равно 2HCl, стрелка вверх, плюс на 2С4, если Т 110 градусов С. Потом смесь сульфата натрия и дробленого известняка, ну или карбоната кальция, восстанавливали путем нагревания с древесным углем. Это преобразование состоит из двух частей. Первое – это термическая реакция, при которой уголь восстанавливает сульфат до сульфида на 2С4 плюс 2С2 плюс 2СО2. На втором этапе происходит реакция с образованием карбоната натрия и сульфида кальция. Эта смесь у химиков называется черный пепел. На 2С плюс CaCO3 на 2СО3 плюс CaS. Дальше проще. Кальцинированную соду извлекают из черной золы водой. При выпаривании этого раствора получается твердый карбонат натрия. Изобретет этот способ Леблан, и он получит его имя. То есть, сода уже есть и стекло можно варить. Но в тот раз цель была другой. Нужна натриевая щелочь, чтобы получить твердое мыло. Есть простой способ. Всего-то надо раствор соды смешать с известковым молоком при температуре около 80 градусов С. Этот процесс называется каустификацией. На 2С03 плюс САОН 2 равно 2 на АХ плюс CaCO3. Упарили и получили довольно концентрированную щелочь. Ею обработали какие нашли животные и растительные жиры и получили несколько кусков разного по вонючести хозяйственного мыла. Да, мыло-то получили, но профессор посчитал его себестоимость, и пока его производство в ощутимых количествах отложил на потом. Оно просто золотое получается. Это в книжках про попаданцев все просто, попал, и как давай сразу стекло варить и мыло выпускать с сахаром. А в жизни все гораздо тяжелее. В общем, соду сделать можно, хоть и очень трудозатратно и энергоемко. Так что, сварить стекло он сможет и огнеупор уже подходящие есть, но сварить стекло и сделать три линзы – это разное умение. Потому, нет пока подзорной трубы. И за эпической битвой профессор наблюдал с того холма, где накопилось в лесу более 2000 конных дружинников, просто ладонь ко лбу приставив. Когда мимо проносились закованные в латы венгры, то впечатление это создавало. Андрей Юрьевич мотнул головой, указывая на эту неудержимую лаву Мечиславу. «И как думаешь, воевода, стоит наших людей под такой удар подставлять?» Пришлось даже голос повысить, хоть они метрах в 300 от этой лавы находились, такой грохот от копыт стоял и лязг от надетых на венгров железяк. А еще они орали чего-то на венгерском языке. А-а, должно быть переводиться, как бей с хизматиков, не силен в венгерском профессор Виноградов. Сильны, выстояли бы, княже. Но прав ты, как всегда, много бы воев полегло. Между тем конница супостатская достигла уже желтой линии из воткнутых в землю веток лещины и бука, и в небо навстречу им полетели сотни стрел, в том числе и 10 из стационарных арбалетов. Так себе результат. Несколько коней упало, может даже раненые всадники были, но от первого залпа Андрей Юрьевич чудес и не ждал, все же это максимальное расстояние. А вот третий залп совпал с первым выстрелом из судьбы, она же огнеметная рогатка, и результат был совершенно иным. Настоящий завал образовался. Второй и третий выстрел добавил огонька и завала. Начали сказываться и результаты работы стационарных арбалетов. В этом случае водовороты их падающих лошадей и всадников были поменьше, но были. И мелкие стрелы из луков и арбалетов теперь активно роняли лошадей и рыцарей. И все это полная хрень, как сделал для себя вывод Андрей Юрьевич. Их 2000 венгров получилось свалить 3 сотни. И все, время кончилось. Кавалерия тяжелая доскакала до ловушки. Не будь ее, и набравшие скорость тяжело вооруженные рыцари смяли бы любой заслон. Не помогли бы упертые в опоры длинные и толстые копья. Нет, базара нет, каждое копье бы остановило одного закованного в железо коня, но сзади наезжал уже другой, и шли они клином. Разорвали бы тонкую нитку копейщиков и потом избиение устроили. Куда лучнику против закованного в броню всадника с мечом, но не в этот раз. На полном скаку первые рыцари въехали на ветки ивы, сплетенные сетью и припорошенные травой. Лошади потеряли точку опору и стали, кувыркаясь, заполнять пятиметровую старицу, читай болотину. И пары минут не прошло, как несколько сотен рыцарей ухнуло в эту западню. Задние уже видели, что впереди пропадают в пропасти люди и кони, пытались остановить коней. Но в такой плотной массе это было сделать непросто. Жаль, маловато старица, бамс, и она полностью заполнилась людьми, лошадьми и железом, а еще криками боли и ужаса. Начал даже холм в том месте организоваться. И только сейчас скачущие следом венгры смогли остановить коней. Но это не значит спастись. Отнюдь. Троица пироманов продолжала в лихорадочном темпе забрасывать венгров горшками, чередуя греческий огонь с напалмом. То тут, то там разгорались пожары, и лошади шарахались в сторону, калеча других лошадей и упавших на землю под их копыта людей. Только еще через пару минут одна четверть примерно от спустившихся с холма венгров сумела развернуть лошадей и поскакала вверх, совсем не так быстро, мешаясь друг другу. «Пора, командуй, Мечислав, ура!» И на 500 удирающих и деморализованных рыцарей выскочила из леса и стала спускаться с холма во фланг более 2000 русских дружинников. При этом венгры уже побросали и копья, и щиты, не до них, хотелось им быстрее оказаться подальше от этого филиала ада, а как с длинным копьем развернуться. «Егорий, твоя очередь, давай желтую ракету, цвет можно и не называть, ракет всего-то 6 и все желтые, ни хрома, ни бария, ни стронция, ни каких-нибудь других металлов, чтобы сделать ракеты других цветов, нет, пока нет, а натрий придает пламени желтый цвет». Сейчас этот сигнал означал, что лучники, скрывающиеся на холмах, должны начать отстрел пехоты и прорвавшихся всадников. Хорошо бы, чтоб король Шарабер выжил. Событие 69. Ферреет Игни, Игниет Ферра, железом и огнем, огнем и мечом. Пришлось Андрею Юрьевичу сделать приличный крюк, чуть не в десяток километров, чтобы объехать поле боя, пересечь речку Карапец, проехать вдоль нее, снова пересечь и только продравшись сквозь густой буково-дубовый лес, заросший лещиной, он оказался на позиции арбалетчиков и стрельцов. Ломился туда князь Владимирский не просто так, нужно было определиться с боезапасом. Если арбалетные стрелы можно поискать, когда трофеи и доспехи будут на поле боя, то вот горшки с напалмом и греческим огнем разыскать там не получится. Черепки, может, и найдутся на месте, где все горело, но нужны не черепки. Теперь, после полного уничтожения венгерского войска, нужно будет подумать о городах и крепостях, расположенных на землях бабкиного наследства. Часть города Мукачева взять легко, там невысокий и некрепкий деревянный забор, но вот потом начинается довольно высокая гора на плоской вершине которой стоит мощный замок Паланок. Его без артиллерии можно взять только длительной осадой, и даже к той самой бабке не ходи, и так ясно, что жупаны затворятся именно в том замке, когда отступит от стен города. Ну, нет артиллерии, а вот зажигательные снаряды есть, из подножия холма закинуть горшки за наружную стену вполне рогатки железной по силам. Да, там почти все каменное в том замке, но ключевое слово «почти». Крыши-то деревянные, переходы, навесы над стенами, да просто ворота те же. И попадание напалма или греческого огня, воняющего серой, все это точно подпалит, может, одумаются жупаны и сдадутся. Нет у него времени на долгие осады, у него свадьба через 2 недели, уже по-хорошему нужно выдвигаться. Только войско сейчас нельзя бросать. Бояре Тысяцкому или воеводе подчиняться не будут, а волынские бояре сразу с галицкими передерутся, и все пойдет прахом. Вот Андрей Юрьевич и хотел узнать, сколько горшков у пацанов осталось и остались ли вообще, а то они с такой скоростью их кидали в рыцари, что могли и все истратить. Даниил Мечиславич, он же Данька, Вячик и громадин Роман храпели, притулившись спинами к колесам усиленного воска, что перевозил горшки зажигательные. Утомились пироманы. Распинывать их Андрей Юрьевич не стал, подошел к повозке с другой стороны и оценил количество оставшихся боеприпасов, горшков. Да, дай пироманам спички. В сотах осталось 7 белых горшков и 5 коричневых. А бой-то всего несколько минут длился. Как пулемет парни работали. Получается, что для правильной осады замка Паланок, горшков не хватит, а ведь этим замком все укрепления на бабкиной земле не ограничиваются. По словам языков из местных, есть еще Ужгородский замок, есть Невицкий, есть Хуст. Тут и полного быка не хватит, а есть 12 снарядов, по 3 на замок. Разве для демонстрации только хватит? Швырнуть 3 горшка и вызвать на переговоры, мол, почетно не сдадитесь и по нечетным вас сожжем, и попадете прямиком в ад без отпевания, продолжать жариться. Хотя, вам уже не привыкать будет. Глава 24. Событие 70. Хитслацус естуби морс гаудит суццурире витае. Вот место, где смерть радуется, помогая жизни. Король Венгрии Шарабер, он же Карл и Роберт Анжуйский, он же племяш, с поля боя улизнул. И не один улизнул, а с парой десятков самых именитых рыцарей и прочих герцогов. Бой еще продолжался, и русские дружинники резвились, вколачивая мечами азы добрососедских отношений в головы венгерских рыцарей, а дружная группа в нет не в полосатых купальниках, а в золоченых шеломах, шелковых плащах и с цветными яркими плюмажами на этих шлемах вдруг резко заторопилась в обратный путь. Оно понятно, утюг дома забыли выключить, и у них бы получилось. но не получилось. А все почему? А потому, что профессор Виноградов на своих ошибках привык учиться. Он далеко вперед, по направлению на Буду, по дороге отправил десяток спецназовцев, усилив их стрельцами, лучниками, Левантием и Горни. Горню-то даже пришлось снимать с командования засадным полком стрельцов, лучников, но в данный момент его индивидуальное мастерство важнее неясных пока перспектив командирских. Дюжина бойцов расположилась примерно в дюжине верст от Мукачева на вершине очередного холма, который дорога на венгерскую столицу огибала. Стояли они там именно вот на такой случай, если кому удастся проскочить мимо засады из лучников. Король же со свитой отступил на заранее подготовленные позиции до сигнальной желтой ракеты, и как не хотелось стрельцам с холмов пострелять в плюмажных, но дисциплина. Тем более, что сотники о следующей засаде знали. Горня конец этой истории так рассказал. Они, княже, борзые. Они как от дьявола мчались. Они дурные. Они коней запалили. Они, выпороть их надать. Более обученные риторики спецназовцы чуть дополнили снайпера. Получилось так, Горня с Левантием стали обстреливать всадников с таким прицелом, чтобы стрелы попадали в нагрудник или шлем, если рыцарь скакал с надетым шлемом. Работали они с расстояния метров 50 и промахнуться не могли. Цель была не поубивать этих куриц расфуфыренных, что должны потом снести золотые яйца, а остановить. Получилось, но когда отряд спецназовцев спустился с холма на дорогу, то почувствовав, видимо, что их больше, и они в доспехах, а это горстка схизматиков в тряпье обычном некрасивого зеленого цвета, рыцари вытащили сабли, мечи и прочие железки и вновь устремились в атаку. Ну, у одного клевец оказался, у другого секира гномья, у последнего с эксклюзивным оружием вообще шестопер. Пришлось Горне и Левонтию с диверсантами вновь взяться за луки и первых коней перебить. Жаль, знатные были кони, правда, запаленные, могли и сдохнуть вскоре, сетовал Санька, старший у диверсантов. Ничего, мы с них выкуп конями возьмем. Утер скупую мужскую слезу с носа у спецназовца Андрей Юрьевич. Может и капелька пота, а коней действительно жалко. Рыцарский конь сейчас огромная ценность. Когда первые четверо кувыркнулись через головы падающих коней, а остальные врезались в получившийся завал и тоже частично попадали, то король, упавший не очень удачно, принялся орать, и рыцари с герцогами оружие в ножны засунули и сдались. Привели знатных пленников под вечер. Все же 12 верст пришлось идти большинству пешком. Коней запалили, и буквально только диверсанты с пленниками повернули назад, как они начали падать. Часть пленников пересадили спецназовцы на своих лошадей, но на всех не хватило, да и все одно, скорость отряда всегда равна скорости самого медленного бойца. Сразу допрашивать вельмож и выкуп назначать Андрей Юрьевич не стал, дал им возможность вдоволь полюбоваться работой, что велась на поле возле Мукачева. Было чем полюбоваться. Русичи добивали тяжелораненых, оказывали помощь тем, кому можно, но в основном снимали дорогущие доспехи, кольчуги, с мертвецов, раскладывая их рядами. Мертвецов, доспехи тоже. Между рядами ходили писари и со слов пленников записывали на глиняные таблички имена знатных и богатых рыцарей, погибших в битве. Профессор Виноградов надеялся, что не только живых пленников удастся выгодно продать родственникам, но и трупы. Вельможи всякие склепы фамильные ведь имеют, и этот герой, сын, отец или даже дед, так как имелись довольно престарелые индивиды, должен обязательно покоиться с миром в фамильном склепе среди таких же достойных предков. Обязаны выкупить, а не купит — отключим газ. Переговоры о вечном нерушимом мире с Карлом и Робертом Анжуйским начались утром на следующий день. При этом с проигравшей стороны еще только один был представитель. Это вместе с Шарбером в плен угодил бывший бан Боснии. Титул этого товарища выглядел так: «Господарь всей Боснии, Татиус Босния и Доминус». В прошлом году, как понял профессор Виноградов, там этого товарища свергли, восстали города и магнаты, и пришлось королю Венгрии вмешиваться, назначить там своих ставленников, а этого в почетный плен закатать. Ну, и наверное, чтобы не безобразничал без него в столице, прихватил анжуец его с собой. Звали товарища Младен II Шубич Брибирский, Младен II, Уби Брибирский. Андрей Юрьевич долго репу чесал, раздумывая, чего бы этакого с бывшего бана стребовать. Виллу у моря, так народ, возмущенный его бездарным правлением, сжег. Остаются только дукаты. Но сначала Шарабер. Племянник, мы в прошлый раз плохо поговорили, не пришли к соглашению, пугать друг друга начали, я тебя высечь пообещал, ты мою голову на копье насадить и перед дворцом своим выставить. Погорячились оба. «Как я тебя пороть тебе буду, если ты хворый, рука вывихнута и разодрана до крови. На Руси лежачих и слабых не бьют. Давай начнем все с самого начала», — хлопнул по плечу Карла и Роберта князь Владимирский. Хлопнул сильно, и специально по тому плечу, которое Шарбер вывихнул при падении с коня, когда его диверсанты имали. «А-а», — взвыл племяш, — «вот, согласен с тобой, плохой мир лучше доброй ссоры. Я отдам 10 000 золотых», — прошипел король Венгрии. «Вон и чё, напомню тебе, племянник, что я до этой битвы называл сумму в 20 000 золотых, 1000 овец и передачу бабкиных земель мне, но это было до битвы, там я понес большие траты, греческий огонь на тебя потратил, а это очень дорого, мне его из самой Греции везли, инкогнито, потому цена выросла, теперь 25 000 золотых, 2000 овец и 1000 больших рыцарских коней, наследство Констанции Венгерской, моей любимой бабули, естественно, переходит ко мне, но, тут паузу можно долго держать, что еще, скорчил страшную физиономию бородатый Шизбдик, не оценив паузы, малость, если реку Тиса пересечет хоть один жупан, я приду с греческим огнем и спалю все твои города отсюда до Буды, и угоню всех мужчин и женщин на продажу рабами в Золотую Орду, потому, охрана границы и наведение порядка среди твоих подданных ложится на тебя». Повторю, даже если один разбойник пересечет границу, я уничтожу половину Венгрии, защищая ее, нашу новую нерушимую границу всеми силами и повесь всех жупанов. Это невозможно, всегда найдется разбойник, который никому не подчиняется, попробовал взбрыкнуть Шарбер. Да, неинтересно мне. Поставь цепи у стрельцов вдоль всей границы, выруби лес на версту, чтобы видно было. Твои, дорогой племяш, проблемы, и это не все условия. С этого дня и на 10 лет все купцы из моих земель будут торговать в Венгрии и других подвластных тебе землях беспошлино. 10 лет, и твои воины обязаны обеспечить безопасность моих купцов. Пересекать Тису они будут только в одном месте на этой вот дороге, что идет в Буду. Мне тут рассказали, что там стоит городок Янд, там и будут. Дальше забота об их безопасности на тебе. Ограбит купцов, начну войну. Убьют, разбойники, начну войну. Наводи в королевстве порядок, король ты или так погулять вышел. И последнее, всех живых обязаны родственники выкупить в течение месяца. Всех мертвецов, которых захотят выкупить, тоже. Мы их заколотим в гробы, и на гробах напишем имена. Теперь все. Шарбер качал покалеченную руку и зыркал злобными черными глазами, глазенками. Может выколоть, брат мой, услышал ли ты мою просьбицу малую? Событие 71. Инцентумациям. В ответ на упорство, глашатай короля Венгрии Карла и Роберта подошел в сопровождении двух бородачей со штандартом с одной стороны и рогом с другой. Рог продудел, и вестник радостных для Мукачева новостей язычным голосом заголосил про то, что власть сменилась. Теперь до реки Тиса все земли, это вотчина князя Владимирского, а все горожане и жители всей новой землицы по приказу князя Андрея Юрьевича на год освобождаются от всех налогов и еще на полгода, если выдадут жупанов живыми, но побитыми. Казнить их добрый князь не будет, а отправит на хорошую сытную, хоть и немного пыльную работу, добывать для княжества известняк вровно. Глашатый с дудистом и штандартоносцем ушли, а ворота не открываются. 5 минут не открываются, 10 не открываются. Ну, хотел ведь по-хорошему, сплюнул профессор и махнул рукой пироманам. Те радостно бросились к рогатке под прикрытием щитов. «Данька, Вячик, Роман, вы только в город не запулите, не перестарайтесь, в стену должен снаряд попасть, но не в ворота, и не с напалмом, а с греческим огнем, еще спалите мне процветающий город». Зевсы эти расцвели до ушей и пошли к судьбе. Тишина за оградой. Стал Роман, засучив рукава, вращать ворот. Трещотка прощелкала и перестала. Вячик вложил горшок в кожаную тюбетейку. «Не открываются ворота». Пли, вжух, горшок устремился к городской стене, и тут ворота дернулись и стали открываться, бамс, и факел желтого пламени рванулся вверх метрах в 10 от ворот, потом клубы серного белого дыма окружили языки пламени и даже отсюда со 100 метров запах ада можно было уловить, благо ветер был от города северо-западный, на стене заголосили, а ворота стали стремительно открываться, и оттуда повалил народ, далеко убежать они не смогли, Андрей Юрьевич пока приказал завалы, баррикады и рвы не ликвидировать, а то они тут будут победу праздновать, а жупаны выскочат и поранят кого саблей. Кто-то военно обязанный все же на стенах остался и даже запаха серы не убоялся, замелькали люди сквозь дым, и стену сверху стали поливать водой. Огонь поборолся еще немного, но дым уже перешел в пар другого цвета, клубы пара светлее, и вскоре пожарные с бедой справились. Люди же, вышедшие из города, как раз добежали до рва, за которым Андрей Юрьевич и стоял. На этом все интересное закончилось. Местные начальники и богатеи потом пришли к дому, где остановился князь, и стали зазывать его на пир, в честь него в городе организованный. Куда деваться, нужно оказать людям уважение. Жупаны все же успели в замке Паланок запереться. И что у них с водой и едой? Поджигать замок не хотелось. Красивейшая вещь, памятник настоящий, так и самому пригодится. Помрет этот король венгерский и следующий, наточив зубы, захочет землицу с горами, в которых есть золотоносные шахты, под свою руку вернуть. Сфалерит ему не нужен будет. Золото не понимает, что латунь может быть прибыльней. Но о шахтах нужно тоже подумать, пора чеканить свою монету. Обидно за державу, у всех монеты, а у Руси гривны, палочки серебряные. На седмицу, воды точно на седмицу, глава гильдии кожевенников, как самый богатый и почетный, выступал от имени всего Мукачева. Андрей Юрьевич прикинул, нет, тогда точно на свадьбу собственную опоздает. Союз с Гедемином в 100 раз важнее 50 разбойников. Там настоящие враги впереди, орда это не венгры. Мечислав, я отправляюсь завтра утром в Галич, ты тут за старшего. Предложи еще через 3 дня сдаться, ну если нет, то дождись, пока сами от жажды не сдадутся. Местные говорят, что воды у них нет. Как с этими разберетесь, двигай на Ужгород. Там тоже не ждите ничего. Добром договаривайтесь. Зачем собственные города жечь? Я возьму с собой в дорогу диверсантов и 100 арбалетчиков. Событие 72. Инфлагранте делиста. На месте преступления. Голос монашка Егория усыплял. Или его нельзя называть монашком. Рисофор, нужно было давно поинтересоваться, но какая-то неловкость мешала. Вроде что-то такое объяснял книжник, полиглот и вообще довольно уникальный товарищ. Память у него, если не феноменальная, то уж точно очень хорошая. Профессор Виноградов своей гордился. Еще в школе заметил, сверстникам нужно часами зазубривать стишок короткий, а он с 2 прочтений запоминал. Так у Егория была уж точно не хуже. Таблицу умножения он запомнил со 2-го раза. Систему быстрого умножения 2-значных чисел, которую и сам-то Андрей Юрьевич знал только теоретически, ну там крайние сложить, а потом их же перемножить и снова обе цифры сложить, Егорий сначала легко понял, а потом удивил профессора скоростью, с которой стал получать результат. Умножение чисел, заканчивающихся на 5, освоил Егорий вообще за минуту. Смотри, Гоша, сначала нужно перемножить цифры десятков, потом к их произведению прибавить полусумму этих цифр, так и получится число сотен. Все, а хвостик всегда 25, например, 85-45, смотри, 8-4 получим 32, 8 плюс 4, 2 будет 6, итого 38 сотен, а всего 3825. Так же быстро он привык и к индийским якобы или арабским цифрам. Это удобно, в отличие от заумия, придуманного Кириллом с Мефодием с добавлением букв к алфавиту. Как же так просто все и никто не знает? Схватился за голову Рисофор. «Княже, мне тебя отравить велели». «Чего?» Вынырнул из полудремы профессор Виноградов. «Что велели?» «Отравить тебя, Андрей Юрьевич». Они сидели на опустевшей повозке от боеприпасов к судьбе. Оставшиеся 10 горшков переложили в обычную телегу, а эту усиленную и подрессоренную князь забрал себе. На ней из Мукачева в Галичи путешествовали. Тут запряженные в нее 2 крупных жеребца тоже воняли, но хоть не так, как когда едешь на потном и вонючем, прижимаясь иногда к его гриве. «Боярин наш, Тимофей Юрьевич Хромой». «Нет, ты не думай, княже». Егорий замолчал, глазами уходя от взгляда Андрея Юрьевича. «Да, говори уже. Боярин денег посулил, если я тебе в питье яду заморского волью. А еще баил, что из-за тебя горе придет на землю нашу. Поганые опять несметным количеством придут и города наши и селища пожгут, а тысячи людей в полон в рабство уведут, и все из-за дани твоей мышиной. А ежели говорил твою голову Азбеку хану послать и дары хорошие, то передумает он и будет жить спокойно малой долей от богатств наших откупаясь. Нет, ты не думай, княже, я не собирался тебя травить, а яд взял и деньги, 30 гривен, чтобы они кого другого не нашли. Есть еще людишки, коим не люб ты, Андрей Юрьевич. Я пытался боярина расспросить, кто еще в деле сём богомерзком, но он только обмолвился, что многие бояре в заговоре и Владимирские есть из Галича, Егорий залез за пазуху и вытащил оттуда мешочек из белого шелка на шелковом же шнурке, тут яд заморский. Что делать-то, княже? Голос Рисофора дрогнул. Да, профессор поводил носом туда-сюда, сморщившись. Как не хотелось, но, видимо, опричнины не миновать, и ведь не вовремя до чего. Осталось всего полгода до войны с Ордой, а тут гражданскую нужно начинать, а то ударит в спину в самый ответственный момент. Тимофей Юрьевич хромой, есть такой, но где-то там есть, далеко. По замку не бегает, на глаза не попадается, и ничего про него ни плохого, ни хорошего от людей Виноградов не слышал. А тут нужно понимать глава заговора. Нужно захватить и на дыбу, и это перед самой свадьбой. На глазах у Гедимина нельзя. Что родич подумает, что шатается стульчик под князем Владимирским. Не сильно надежный союзник. Лучше его земли под себя забрать и навести порядок железной рукой, раз сам не может. Выкрутимся, Егорий. Глава 25. Событие 73. Лаборомния Винцит. Труд побеждает все. Ты в какого веришь Бога? Наливай еще немного. Ух ты, ах ты, все мы космонавты. Так и хотелось чего-то эдакое пропеть. Опущенное ниже плинтуса, рассказом Рисофора Егория про предателей бояр, настроение у князя Владимирского начало резко повышаться. Подъезжают они к Галичу, а там на излучине Днестра три корабля. Две те самые галеры, на которых генуэзцы приходили, с цветными парусами коричнево-желто-зелеными и еще одна чуть побольше и парус белый. Совсем про торговцев и про договор с ними Андрей Юрьевич не забыл. Более того, он подготовил товар на обмен или продажу. Ничего нового пока не придумал, все то же. Кузнецы изготовили из синего хоролуга 6 фантазийных мечей. Из той же стали перекрученной, прокованной и закаленной сделали 5 сабель, которые заворонили. Ну и 3 обычных меча полуторника из серого узорчатого дамаска. Верхом же этого направления торговли стали 4 тонких кинжала из все того же синего хоролуга. Но эти, в отличие от мечей и сабель, которые, как и первые мечи, сделали с нарочитой простотой, все украсили золотом, серебром и цветными каменьями. Еще в Галич заранее притараканили 3 самых больших чугунных котла, которые только смогли отлить. Ведер на 10 получились. Явно ни в одной стране сейчас в мире ничего подобного повторить не смогут. Мучились с ними долго, пригар оттирая и ровную гладкую поверхность внутри и снаружи полируя. Без дробеструйки и галтовки, это очень нудное и трудозатратное мероприятие, делавшее продажу таких вещей, с учетом оплаты за материал и труд, невыгодным. Это хорошо, что свиное железо досталось почти даром, затраты только на перевозку, а если с нуля начинать, зато можно представить глаза генуэзцев. Это всем эксклюзивом эксклюзив. Ну, и кувшины с жидким калиевым мылом, которые попытались облагородить различными ароматами. В основном, конечно, лепестками шиповника, но для пробы сделали их хвойные, благо еле есть, и дегтярные, должно помогать от вшей и блох. Горшки всякими цветочками, елками и веточками расписал иконописец, травник с учениками, что к нему, по договоренности с епископом Афанасием, приставил Андрей Юрьевич. Возможно, мыло известно в Европах, но вот в белых красивых керамических горшках, да еще расписанных, да ароматизированные, точно такого там нет. Все это по мере изготовления привозилось в Галич из Владимира в толстых тяжелых дубовых сундуках, которые складывались в подвал замка брата Льва. У дверей всегда дежурили дружинники из Владимира в перемешку с галичанами. Так, на всякий случай Андрей Юрьевич подстраховался, памятуя, что добрососедскими отношениями между двумя княжествами и не пахнет. А так вперемешку охраняя друг на друга коситься будут и украсть не дадут. Сюда же привозили и добываемые тиунами и таможенниками меха. Соболей было немного, в основном белки, лисы, которые считались очень низкосортным мехом, и чуть почаще соболей куницы и ласки. Все же тут не Сибирь, и пушных зверьков изрядно уже повыбили. Сейчас из похода за зипунами в Мукачево на соседние с ними телеги под охраной сотни арбалетчиков везли немного трофеев. У знатных и богатых венгров изъяли оружие, осмотрели, перебрали, и те мечи и сабли, что были с каменьями, самоцветами на рукояти или ножнах виноградов самолично отобрал, обращая внимание и на сталь, из которой все это было сделано. Ну, так себе, с его хоролугом ни в какое сравнение не идет, и цвет с узором не главное. Металл был низкоуглеродистый, и не гнулся в руках, как пластилиновый, только из-за того, что в основном это было шведское железо, легированное марганцем или никелем. Те же мечи, которые были из углеродистой стали, после закалки не отпустили, и они были хрупкие. Один такой Андрей Юрьевич показательно на глазах у Шарбера и его свиты перерубил своим мечом из шведского железа, которое вытянули в проволоку, свернули и потом снова расковали, закалили при нужных температурах в подогретом масле, а в конце подвергли отпуску. Узор хоролужный отсутствовал, но меч был изумительный, равносильный настоящему высокоуглеродистому булату. Если будем жить в мире и торговать, то вскоре такие же мечи сможете купить у торговцев, что приедут к вам в Буду, обрадовал профессор Виноградов, открывших рот пленников элитных. Какие чувства эта демонстрация вызвала у унгров непонятно, могло быть и действительно желание купить, а могло собраться с силами и, завоевав Галицию, отнять все ценное у взорвавшегося князька. Ведь Венгрия в 5 должно быть раз больше, и народу в ней живет в 10 раз больше. Шапками закидают. Нужно только вернуться и как следует подготовиться, собрав большое войско. Генуэзский купец Агафон стоял на площади перед замком, где шел уже торг, и оглядывался, ища княжьих людей, когда тот сам показался на дороге, спускающейся с холмов в город. Шел он в сопровождении монашка и десятка молодых воинов, одетых в зеленые просторные одежды. Позади двигались телеги, а еще дальше на конях сотня воинов в легких кольчугах и остроконечных шлемах. На удивление грека князь даже обниматься с ним полез и похлопал здоровущей своей ладошкой по спине. «Приветствую тебя, Агафон. Не тяни, хвастай, что привез из заказанного». Князь отошел на шаг и мотнул головой в сторону стоящих у деревянных причалов кораблей. «Не буду тянуть, Андрей Юрьевич. Почти все твои заказы выполнил и даже кое в чем переусердствовал, а теперь сомнение меня гложет, правильно ли поступил, выкупишь ли то, что привез», говорили через Егория, и получалось это долго, при этом еще и интонации терялись. «Все», заинтриговал, «зови в гости». Прошли они с Рисофором вслед за генуэзцем на тот самый корабль с белым свернутым сейчас парусом. На корме имелась надстройка, и туда грек князя с Рисофором и заманил. Тут же появилась девчина в шелковых шароварах и такой же длиннополой рубахе. Волосы были заплетены в толстую черную косу, закрученную в кольцо на макушке, как у бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. «Принеси холодного вина и цукатов», — сказал Агафон девушке и добавил, «и скажи Георгию, чтобы подошел сюда». Сначала появился кувшин и правда на глазах начавший запотевать, а потом красивое покрытое цветной глазурью блюдо с засахаренными мандаринами и еще какими-то желтыми фруктами, может груша, а следом и тот самый Георгий притопал. «Угощайтесь», — Агафон кивнул девушке, и она налила в чашки типа пиал белое вино. «Георгий, приведи мастера». Событие 74. Луцрибонус естадар екс реку алибит. Запах прибыли приятен, отчего бы он не исходил. Дальше все было как в кино про красотку. Георгий выходил и возвращался с девушкой, которая была так себе одета, в смысле, все были закутаны в длиннополые ночнушки, что ли, из хреновенького льняного, чуть не просвечивающего материала, очень редкого плетения, покрой был разный и цвет материала отличался. У первой желтого, у второй коричневого, а третья была в оливково-зеленой ночнушке. «Это не они», — рассмеялся, увидев выпученные глаза князя, Агафон. «Кто не они?» — затряс головой профессор, сбрасывая наваждение. «Егорий же перевел, что сейчас мастер придет». «Точно, сейчас придет. А это рабыни, которых я вынужден был купить, чтобы достойный Атанасиас согласился принять твое предложение». «Атанасиас, Атанасиас, Атанасиас. Он из Константинополя, и он умеет делать водяные башенные часы». «Водяные, а что бывают другие?» В это время дверь в каюту открылась в четвертый раз и зашел старичок лет 60, должно быть, с пегой, начинающий сидеть бородой и черной в завитушках головой. Был дедок в халате из парчи с золотым шитьем и тюрбаном на голове. Под халатом, как и у появляющихся ранее девчуль, была ночная женская рубашка, только с кантом по вороту из красного шелка. На ногах остроносые, с чуть загнутыми вверх носами, ботинки из совсем уж золотой парчи, а ведь зима близко. По снегу в таких черевичках ходить, так себе удовольствие, до воспаления легких можно доходиться. Про водяные башенные часы профессор Виноградов ничего не знал. Думая о таких часах, в смысле, башенных, он представлял себе астрономические часы, как в Праге со всякими выезжающими фигурками, и они явно были маятниковые, а тут водяные. Но теперь же хрен откажешься. Атанасиас этот запросил кроме трех рабынь, еще дом, рабов с носилками, чтобы его таскали от дома до работы и мастерскую. Инструменты и материалы он привез с собой. А вот помощника кузнеца он потерял по дороге, тот был смыт за борт волной во время бури, в которую их корабль попал, когда они из Кафы шли в город-крепость Самостра. Как считал Виноградов, это будущий город Белгород-Днестровский. Пришлось профессору лучшего кузнеца ему в аренду предоставить. Кроме всех этих благ, грек требовал 3000 серебряных мелиорисеев. Что такое мелиорисий? Повернулся к Агафону Андрей Юрьевич. Скучающий генуэзец подорвался, прошел к сундуку и вернулся с горсткой монет. С одной стороны на серебряной монете размером с 3 копейки была рожа мужика греческого, с другой мужик в полный рост. И вполне приемлемое качество чеканки, даже какое-то подобие гурта есть. Вес около 5 граммов, как пятак из СССР. 15 килограмм серебра, получается, не дешевы, но не мастера. Хорошо, все будет, уважаемый Анастасий. А теперь разрешите мне переговорить о наших делах с Агафоном. Атанасиас, перекрестим. Шутка юмора. Все же позволь переговорить нам, Атанасиас, с уважаемым Агафоном. Вижу тебя, князь, не терпится узнать о других твоих заказах. Хлобыснул очередную пиалку виногрек. Андрей Юрьевич из уважения тоже пригубил. Это было что-то типа Рокоцители из юности Виноградова, тогда еще студента, а совсем не профессора. Кислятина, зато была дешевой, как раз для студентов. Очередную зарубку в мозгах Андрей Юрьевич сделал. Нужно попытаться получить вино типа Кагора. Принцип известен и понятен. Был как-то он в Анапе и ездил на экскурсию на винзавод с последующей дегустацией. Там гид и работник завода подробно весь процесс записали. Змеевик у него теперь чугунный есть, почему не попробовать? А, Семен Семенович, еще нужно сахар из свеклы получить. А чего, сера есть, известь тоже. Да в свекле обычной 10% сахара. Так ему только в когор добавлять. Я привез почти все, что ты заказывал, князь. Кофе привез, мастериц, что умеют вязать, ковры привез. Надо отдать генуэзцу должное, презентация была подготовлена. Пока он это говорил, его помощник Георгий, чем-то на Агафона похожий, возможно племянник или даже сын, заносил в каюту диковинки или людей заводил. Кофе было в парусиновых мешочках объемом литров 5, и таких мешочков было 12. И вообще из разговоров с греком, что в первый раз, что во второй, Виноградов вынес стойкое ощущение, что десятичная система еще в мире не победила. Этот торговец все считал дюжинами. Кофе был не жареный, серо-зеленые орешки с углублением посредине. И только Андрей Юрьевич подумал, что можно, наверное, посадить, вдруг вырастет кофейное дерево, как Георгий зашел в очередной раз, и за ним два слуги прошествовали несущих ведер на 5 бочку, в которой была веточка с метр длиной с зелеными листочками. Это молоденькое кофейное дерево, мне его доставили из Аравии, подарок был от их купца, но мне не надо, моя жизнь на корабле, теперь это мой подарок тебе, князь Владимирский, мастериц, блин, а как эта профессия называется, ковровщиц, ковровязальщиц, не ткачих же, ткать это другой процесс, теток тоже было 12, всех возрастов и народностей, ну, как и заказывал. Были мастерицы с Кавказа, наверное, те самые черкешинки, были армянки, были гречанки или, как эта нация называется, византийки. 3 довольно пожилые тетечки явно были азиатками. И это хорошо, что с разных мест ему Агафон привез мастериц. Узоры разные, наверное, и приемы тоже, надо надеяться, и методика окрашивания шерсти тоже. Марена красильная была представлена, как красками уже готовыми 5 цветов, так и корешками сухими. Но самое главное, это семенами и несколькими горшками, плошками с землей и кустиками из нее торчащими. В таких же горшках было 12 лос винограда. Все сорта разные, как ты и заказывал, Андрей Юрьевич. Есть черные сорта, есть зеленые, есть розовые, есть очень сладкие, есть с кислинкой. А есть ли у тебя достойная плата за все это, князь? Есть, не пожалеешь. Внукам будешь рассказывать о впечатлениях. Стой, а что, архитекторов и каменотесов нет? И еще я слоновую кость заказывал, и овец. Событие 75-е. Nil Satis Nisi Optimum. Только лучше и достаточно хорошо. Тут-то и всплыла оговорочка из начала разговора. Привез почти все. Слоновая кость была. 6 здоровых бивней. Андрей Юрьевич даже головой покрутил, представляя, сколько генуэзец за это потребует. Каменотесы тоже были. 3. Ну, да больше в принципе и не надо. Дать им каждому по десятку юношей и пусть обучают. Следующий раз других привезет Агафон, Можно несколько школ создать в обеих смыслах этого слова, а вот архитектора не было. Никто к варварам ехать не хотел, а тем более к схизматикам. Слушай, Агафон, а нельзя добыть мастера в Византии? Там же наша вера, они ведь правоверные. Да, зато не наша, и там к нам не очень хорошо относятся. Ведь генуэзцы были среди тех, кто захватил и долгое время удерживал Константинополь. Но я попытаюсь и у себя, и в Византии поискать желающих. А овцы? Овец с тонкой длиной шерстью привез? Хаем, привез. Ну, почти привез. Почти, тушенку, что ли? Решил, что пошутил Виноградов. Не знаю, что такое тушенка. Была буря сильная, ты же слушал. Потому, из десятка овец смыло за борт 8. На твое счастье, князь, остался баран и одна овца, но заплатить тебе придется за всех, я потратил на них много серебра, нахмурился грек. Вон и че с одним условием. Агафон, ты ведь еще приедешь? Привези овец. Ну, в клетках, прибитых к палубе, их вези. Договорились. Еще я, увидев твой интерес к редким растениям, решил купить для тебя орехов на Кавказе. И там даже для меня выкопали небольшое деревце. Оно тоже в бочке. А орехи вот, грек прошел к сундуку и вытащил такой же мешочек из парусины, что и из-под кофе. Пошуршал и вытащил из мешка небольшой грецкий орех. Далеко не такой, как в будущем. Нет, маленькие и, наверное, толстокоры, ну, как были в детстве Андрея Виноградова, когда еще попробую их купи. Спасибо, Агафон. Надо подумать, в мире есть полно растений, которые я с удовольствием бы посадил у себя. Если уж заговорили про растения, то что с медикусами? И еще, я просил привести учителей математики и римского права. Не очень хорошо получилось. Твое княжество никто не знает, и все боятся ехать в дикую Тартарию. Хоть я и уверяю их, что тут безопасно, все же одного математика я привез. Он молодой еще человек, зовут его Исаак Аргер. Он из Константинополя, хоть и родился во Фракии. Уверяет, что поклонник и ученик самого Птолемея. Птолемей умер 1000 лет назад, он учился по книгам. Говорит, что кроме математики превзошел многих в астрономии и географии. Византиец оказался монахом. Темно-серая ряса, куколь на голове, атлат, капюшон. Из короткого разговора профессор понял, что молодой человек амбициозен и подвигло его на путешествие то, что князь Владимирский обещал сделать его ректором нового университета. Ну, а чего? Обещал, сделает. Правда, университета еще нет. Построим. Все, больше ничего грек не привез. Не так, привез полно всего. Пряности восточные привез, драгоценные камни и обработанные и нет. Мускус из стран Азии, оружие из Европы. Андрей Юрьевич меч свой достал, спросил у купца, сколько стоит вон тот полуторник, покивал головой, услышав цифру в 10 киевских гривен. Это, мол, очень дорогой и хороший меч, который остальные мечи перерубает, и подозвал Георгия. Я заплачу, а ты держи его в руках, крепко держи. Парень молодой, здоровый на вид, к тому же полуторник, вполне можно двумя руками держать. Оказалось, что меч и правда неплох. Явно шведское железо с никелем. Меч сломался только после третьего удара. При этом на клинке у самого Андрея Юрьевича образовались 3 заметные зарубки. А теперь, смотри, Агафон, чем я собираюсь с тобой расплатиться. Пока он торговался и вино попивал, диверсанты добежали до замка и организовали перенос заранее приготовленных сундуков. На корабль их тащить не стали, и ярмарка вся выстроилась вокруг небольшой площадки перед трапом с большой галеры. Князь Владимирский открыл сундук и достал замотанный в белую льняную тряпку фантазийный меч из синего хоролуга, под восхищенный вздох сотен людей. Это железо гораздо лучше того, что в клинке моего меча, а мой меч легко перерубил твой. Оцени, Агафон, как она переливается на солнце, и представь, сколько стоит сей меч. Глава 26. Эпилог. Возок, тот самый, в котором перевозили зажигательные снаряды, увозил князя Владимирского из Галича в этот самый Владимир. Между прочим, тут он недавно интересную информацию получил. Оказалось, что в зависимости от главности, что ли, престижа, древности, ну, в общем, от совокупности всех этих качеств на Руси сейчас существует градация городов. И если городов с одинаковым названием несколько, то он пишется без привязки географической, а второстепенные города имеют эту привязку. Так вот, его столица, город Владимир, а тот самый Владимир, что на севере Руси, всего лишь пока Владимир на Клязьме. И в свете того, кто сейчас едет вместе с ним в этом воске, так, возможно, навсегда и останется на Клязьме. Сейчас там сидит узурпатор, как бы, Дмитрий Михайлович Грозный очи Тверской. Он с кресла великого князя Владимирского спихнул уже Юрия Даниловича, и тот сейчас всего лишь князь Московский и Новгородский. Насколько понял из объяснений книжника Рисофора Егория, именно младший брат Юрия Даниловича Иван Данилович, который сейчас вообще никто, и будет Иваном Даниловичем Калитой. Но это все их мелкие периферийные делишки. Нищие, отсталые, всеми забытая провинция. У них сидел митрополит всея Руси. Сидел, до сегодняшнего дня. Теперь просто митрополит. Теперь митрополит всея Руси будет сидеть в настоящем Владимире, так как купец Агафон забыл упомянуть главное. Вместе с ним в торговом караване прибыл посланник из Константинополя, который привез Томас. И в нем говорится, что патриархом константинопольским Исаией и синодом епископов возведен в сан митрополита Владимирского и всея Руси епископ Владимирский Афанасий. Кроме всего прочего, привез посланник и два десятка книг и десяток свитков из Александрийской библиотеки, а также с ним приехал новый епископ Владимирский Симон. И как вишенка на торте, ответный подарок от императора Андроника 2 за ледяной меч, гвоздь из креста Господня. Может и настоящий, хотя как-то читал в интернете, кажется, профессор Виноградов, что официально помимо московского на западе имеется 13 гвоздей креста Господня. Бедняга Иисус, сколько же у него было рук и ног, ну, он же Бог, ему можно. А вообще, согласно Евангелию, гвоздей было то ли 3, то ли 4, что больше похоже на правду, все же у человека 2 руки и 2 ноги. Если бы не приближающаяся весна, а с нею и битва с ханом Азбеком, то можно даже считать, что жизнь-то налаживается. Андрей Юрьевич, потряс закимарившего князя Рисофор Егорий, а что с отравлением-то делать? Вернутся ведь бояре вскоре в Галичи Владимир. Вот, блин, только подумал, что жизнь налаживается.